Юра тогда вернулся с работы, как обычно, под утро, и часов в 7, наверное, его скрутило. Боли были непереносимые, тело будто разламывало пополам, ни вздохнуть, ни выдохнуть. На правый бок ложился, на левый, подтягивал ноги к груди. Ничего не помогало, не мог сдержать стона. Мать металась по комнате. «Может, грелку поставить?» Слава богу, отец еще не ушел на работу, догадался, в чем дело. «Не разрешил ставить грелку», — сказал, — «будем вызывать карету скорой помощи». Юра отказывался. Карета скорой помощи наверняка увезет его в больницу, а ему вечером красной стрелой ехать в Ленинград к запорожцу. Из больницы могут не отпустить, и накроется поездка, пропадет Ленинград, опять ему ходить под Дьяковым. «Давай телефон», — настаивал отец. «Не надо звонить. Сейчас пройдет. Не дашь свою скорую. Вызову городскую». Юра попытался сесть на постели, застонал, повалился на подушку. «Нет, терпеть невозможно. Скорая хоть укол сделает, боль пройдет». Он показал, откуда достать записную книжку. Отец нашел телефон, позвонил. Через полчаса пришла машина. Юру вынесли на носилках. Весь дом глядел, весь подъезд переполошился. Привезли на Версоновьевский, в больницу НКВД. Сразу положили на стол, прооперировали. Сказали, шов снимут дней через 10. Все, накрылся Ленинград. Как горевал тогда, как горевал, а выходит, аппендицит спас его. Вот и не верь после этого в судьбу. Ваше счастье, вовремя привезли. А еще часа 2-3, и был бы перитонит, сказал профессор Цитронблат, делавший ему операцию. Лучший хирург, и, что интересно, с протезом вместо ноги. Но, как оказалось, не только в том было счастье, что от перитонита спасли. А главное, не поехал в Ленинград. Дня через 2 после операции принесли ему пакет с фруктами. Апельсины, мандарины, яблоки и записку. «Юрочка, как ты себя чувствуешь? Что тебе надо, напиши. Лена». Юра опустил записку. «Лена пришла. Пришла все-таки». Уставший, измученный болью, он расчувствовался, даже в горле запершило. «Значит, любит его, если все простила, не ревнует больше». Правда, мелькнула и неприятная мысль. А может, это их интеллигентские штучки? Что бы ни было в прошлом, надо в трудную минуту прийти на помощь, проявить внимание, сочувствие. Так принято у приличных людей, ведь они приличные люди. Никто к нему не пришел, а она пришла. Только Вудковский Александр Федорович звонил, справлялся о здоровье. Но он начальник, ему положено проявлять заботу о подчиненных. Ну и мать, конечно, приходила, это не в счет. Принесла какую-то бестолковщину, пироги дура испекла. Хоть бы у врача спросила, что можно, чего нельзя. А ему тут ничего и не нужно, кормят хорошо, знают, как кормить. Центральная больница НКВД все-таки. А Лена по-интеллигентному, мандарины, апельсины. Ни еда, ни пироги с гречневой кашей, а знак внимания. И все же нет, нет, не из приличия она явилась, не может забыть его. Такие, как она, не забывают. И таких, как он, тоже не забывают. Не хлюпик, мужчина. Но той гордости, радости, торжества, которое испытал Шарок после их первого примирения прошлым летом в Серебряном Бору, сейчас он не чувствовал. Удовлетворение, да, именно удовлетворение. Приятно все же. «Пишите ответ», — сказала сестра. «Трудно писать. Пусть зайдет на пару минут. В палату нельзя. Подымут вас, начнете ходить. Выйдите в коридор. У нас тут зальчик есть для посещающих. Потерпите. Дня через 2 подымут вас». На обороте Лениной записки Юра написал. «Леночка, спасибо за передачу. Мне ничего не надо, все есть, не беспокойся. Хочется повидаться. Через 2 дня мне позволят ходить, и я выйду к тебе. Приходи». И, подумав, дописал: «Целую».